Глава 6. Опала. В конце февраля 91-го Патрушева перевели в Ростов-на-Дону с повышением в должности. Соответственно, его агент тоже вырос по роду прикрытия и неофициальных возможностей. Перед отъездом генерала традиционно собрались на даче. Там дядя Коля свел Влада с хорошим, надежным сотрудником, капитаном Овсеевым Борисом Семеновичем. Поручился за последнего, убедив Велеса, можно доверять оперу, как ему самому. Владислав до конца не разобрался, в самом деле генерал хотел усилить его проверенным человеком извне или специально оставил подчиненного присматривать за крестником, докладывать о текущих делах. Тем не менее, появление своего милиционера, не вхожего в субботинскую группу, агента радовало. Он давно желал обзавестись периферийной бригадой для особых поручений, чтоб ни Забродский, ни тем более другие парни из сообщества о ней не знали. Один мент, конечно, немного. С чего-то надо начинать. До поры для Овсеева заданий не находилось. Все крутилось по плану Велеса. Суббота доверял Владу, раскрывал сокровенные тайны. Более того, привел заместителя к святому, общаку группировки. Ранее никто из людей, за исключением бухгалтера и хранителя денег мафии Давида Моисеевича, по прозвищу Математик, Валерой не допускался туда. Дела Велесова шли настолько хорошо, что становилось страшно. Чересчур легко дается задуманное. Гость, являющийся по ночам, так похожий на отца, утверждал: «Все гениальное просто и сложно одновременно. Это истина, выгравированная веками на руде жизни. Впереди смутные времена, потомок». В марте 91 года, когда суббота из-за пошатанного здоровья стал пить несколько меньше, начали появляться проблемы. Первые нехорошие звоночки для Велеса. Забродский постепенно отдалялся от своего, некогда первого и любимого помощника. Словно Валерий некто промывал мозги, пел плохие песни касаемо заместителя. Тучи сгущались. Начинающий бандит знал, оправдываться или искать возможности снова приблизиться к Кирилловичу нет смысла. Нужно наносить превентивный удар. Как? Его собственный авторитет недостаточно крепок, и поддержка именем Субботы пока необходима. И потом, если нанести вред Валере или, не дай бог, убить, выйдет равносильно тому, что подписать себе смертный приговор. Лучшее, что могло случиться, это если Забродский допьется до остановки сердца или белой горячки на худой конец. А он решил завязать, и Влада к себе редко подпускал под разными надуманными предлогами. Что делать, Велес не знал. Явление почему-то последнее время не баловало визитами. Генерал в Ростове, советоваться толком не с кем. Овсеев? Нет, слишком мелкая рыба. Оперативник хороший, но, чтобы его использовать, нужен конкретный план и отведенная для капитана детально продуманная роль. Паша Севастьянов подвез Владислава до подъезда. Задержав руку того при прощании, начал разговор. «Братан, слушай, что сказать хотел?» «Говори», – догадался Велес, о чем пойдет речь. «В субботе за тебя напели, он больше тебе не верит. У нас разное случалось, сейчас отношения хорошие, я за тебя обеими руками, поддержу любой кипиш, но против Валеры пойти не смогу, не обессудь». «Конечно», – выдохнул Влад. «Меня, да и братву, устраивает, что шеф пьет, ты делами рулишь. В принципе, если дальше так пойдет, или Кириллыч допьется, мы тебя поддержим. Но босс в завязке, форму набирает. Правда, мозг пропил хорошенько. Это тревожит. Просто уясни, если суббота уступит тебе, уйдет на пенсию, мы поддержим. Если поднимется, возьмет себя в руки, не обессудь. Единственное, что смогу для тебя сделать, предупредить. Когда кипиш начнется, чтобы успел свинтить из города». «Спасибо, Паш. Правда, благодарен тебе. Скажи, кто ему поет за меня?» Севастьянов помедлил с ответом, затем шепнул: «Математик». «Ах, так и думал. Ладно, до завтра. Может, с тобой подняться? Проверить, чисто ли. С динамовскими проблемы сейчас». «Я в курсе. Поезжай, все хорошо». «Эй!» – протянул Паша сквозь водительское стекло Владу сумки. «Жратву для своей живности не забудь, накупил им здесь». «Спасибо». Едва Красильникова с шелестящими пакетами в руках заметили дворовые коты, сразу со всех углов, щелей, деревьев и немногочисленных машин бросились к нему. Терлись об ноги, мурчали, мяукали, подпрыгивали, стараясь попасть головой в ладонь кормильца. Парень рассыпал по тарелкам у подъезда еду. Понаблюдав с доброй улыбкой, как животные кушают, молодой человек отправился домой. Влад поднимался по лестнице прохладного подъезда, звенел ключами, размышлял, что делать с субботой и математиком. Все очень и очень скверно. Прислонившись головой к входной двери, Вересов пытался открыть старый, заедавший порой замок. За спиной послышалось движение. Владислав резко развернулся, направив отцовский вальтер в сторону шума. На ступеньках сидела девушка. Не признал. «Вы ко мне?» Не опуская пистолета, поинтересовался он. «Ты меня забыл?» Широко улыбнулась незнакомка. «Простите, не припомню». Гражданка прибрала волосы назад. «Дашка, Савичева!» Наконец понял тот. «Пусть их переночевать». Сделала она шаг навстречу. «Какой опасный прекрасный, ты посмотри. Убери оружие, то выстрелишь случайно». Добрые друзья, порой и больше, крепко обнялись. Давно бандит не был так искренне рад неожиданной встрече с человеком. Пока гостья принимала ванную, Велесов приготовил не столько вкусный, сколько красивый и богатый ужин. Он не хотел произвести на Савичеву впечатление, мол, «посмотри, какие у меня имеются деликатесы и прочие дефициты». Нет, новоиспеченный рэкетир правда радовался визиту доброй подруги и считал это событие, пусть небольшим, а праздником, посему его следовало отметить должным образом. Даша, выйдя из душевой в майке хозяина квартиры на голое тело, оценила старания Влада. «Значит, к браткам подался? Ладно, можешь не отвечать. Знаю. Пару месяцев назад Настю видела. Она говорила, ты шестеркой подрядился к субботе. Вижу, не похож ты на человека, подай принеси. Солидный стал, изменился сильно, возмужал, подкачался. Глаза у тебя, словно бешенством заразился. Не смотри на меня так, жутко». Велес помассировал веки. «Ты тоже ничего так выглядишь, цветешь и пахнешь. Не пойму, у тебя грудь, что ли, выросла?» «Ага, подкачала. Думала, фуфло советует однокурснице. Оказалось, правда. Хочешь, покажу?» Бросив вилку, девушка начала задирать майку. Влад ее остановил. «Успеешь, ты ешь лучше». Савичева девушка среднего роста, с русыми волосами, длиннее плеча. Нос длинноват, слегка склонная к полноте, но при правильно подобранном наряде немногие мужчины смогут быстро отвести от нее хмельного взгляда. Имеет дефект речи, картавость. Я его зачитывать не буду, потому что считаю это некрасивым. В детстве с ней знатно работал логопед. Девушка научилась свой недостаток превращать в изюминку. Плохо выговариваемая буква «Р» придавала Даше особый шарм. На самом деле, по настоянию фанатично преданного партии дедушки, Савичеву после рождения назвали «Да здраперма». Да здравствует 1 мая. Но девочку жутко бесило то имя, и она предпочитала отзываться на Дарью. «Скажи честно, Даш, ты ко мне пришла от того, что соскучилась безумно, или проблемы есть? Почему дома не ночуешь?» Гостья, отложив столовый прибор, нахмурилась и, не поднимая взора от тарелки, объяснила. «Разногласия с родителями. Из института поперлись с подругой. За что, не спрашивая лучше? Я скрывала от своих, а они узнали. Скандал. Психанула и ушла. Ноги сами к тебе привели». «Чем зарабатывала в Ростове, раз из института выгнали?» «Не переживай, путаной давала и не стала. Сегодня вечер приятный, давай не портить». «Договорились». «У тебя машина есть своя?» Резко поинтересовалась Даша. Влад по интонации понял. Спрашивает не из праздного любопытства. С определенной целью. Какой? Уточнять не стал. И впрямь вечер хороший выдался. Зачем его сгущать плохими беседами? «Нет, на кой она мне? Потребуется, могу у парней взять. А так, скажу, привезут, отвезут, куда требуется». «Хорошо. Слушай, я поживу у тебя недельку. Ну, две. Потом в Ростов вернусь. Надо переждать». Не очень хотелось Велесову, чтобы Савичева жила у него. Так-то он бы и рад, но ввиду последних событий небезопасно. «Не лучшая идея. Посмотрим. Завтра решим. У меня небольшие неприятности». «Хорошо. Не хочешь меня видеть долго? Или нашел подругу получше?» «Нет, один я. А ты замуж не планируешь?» «Если только за тебя. Одни козлы кругом. В Ростове был парень. Да, не судьба. У тебя курить есть?» «С чего вдруг? Ты ж не курила». «Да я не балуюсь», — удивился Влад. «В институте начала. Так что?» «В зале лежит пару блоков среди прочего конфиската. Возьми, если хочешь». Друзья, закончив трапезу, отправились в гостевую комнату, где так любил выпивать Суббота. Именно здесь Влад планировал положить спать Дашу, возможно, лечь вместе с ней. В кабинет с серым окном вести девочку не хотелось. «Ого, с прошлого моего визита здесь круто все изменилось. Старье повыбрасывал, ремонт сделал. О, сколько техники. А Видик настоящий?» «Да», – пожал плечами хозяин квартиры. «Показывает прям?» Словно школьница поразилась Савичева. «Не задавай дурацких вопросов. Показывает. Кассеты есть!» Угадал он предстоящий вопрос. «Давай посмотрим что-нибудь». «Выбирай. Как раз вчера парни кассет подогнали. Держи». Вытащил Верес из шкафа блок сигарет. «Ого, Мальборо. Ты прям крут-крут стал, смотрю». «Крутость не в этой ерунде меряется, не в вещах, шмотках и даже деньгах. Да кури здесь, форточку только приоткрой». Остановил Влад в дверях Дашу, которая собиралась идти в подъезд. Гостья долго перебирала стопку видеокассет, и ее выбор пал на «Салемских вампиров». «Люблю ужасы. Смотрела его в видеосалоне. Ну как, начинала смотреть, а он без перевода был. Неинтересно. Этот переведем?» «Да должен быть. У знакомого моего знакомого друг в Москве работает в консульстве. Шабашит переводами американских фильмов. Мне нравится его работа». «Ты смотрел уже?» «Нет, когда? Все время дела». «Классно. Тогда ставь. Я не умею». Даша приобняла Велеса. Он почувствовал. Ее грудь волнующе пружинит от его тела. Сразу вспомнил, что за бандитской суетой, проблемами с субботой совсем позабыл про женский пол. Давно не расслаблялся в данном плане. Наверное, сегодня подходящий момент наверстать дефицит женской ласки. Сперва кино. Примерно на середине фильма, в момент, когда вампир летает возле окна со стороны улицы, Савичева неожиданно поднялась с дивана, закрыла форточку и плотнее стянула шторы. «Ты чего?» – удивился Влад. «Не холодно вроде и весной пахнет. Зачем захлопнула? Замерзла? Могу плед дать». «Не-а, жутко. Блин, кажется, сейчас к нам такой же в окно залетит». «Ой, Даша, это же фильм, чего ты...» Преступник запнулся на полуслове. В его голову влетела шальная мысль, как решить вопрос с Забродским. «Почему замер?» – пощелкала пальцами девушка у лица Влада. «Навеяло. Дашка, ты у меня гений, просто гений. С рождения знаю, ждала вот, пока ты признаешь. Иди ко мне». Поразительно, явление пришло сегодня. Влад меньше всего его ждал этой ночью. Отец не навещал достаточно давно, а сейчас рядом Даша и он, оно, пришел. Гость оказался в очень плохом настроении, злой, угрюмый, неразговорчивый. Пришел с бессменным атрибутом, старинным кувшином вина. От предка исходил дым, запах серы стоял гораздо резче обычного. Борода и волосы опалены сильнее. Велесов подумал, отражение сильно пьяное. Тогда выпала самая бесполезная встреча из всех минувших. Никаких дельных советов, поддержки. Гость зло бросил. «От твоей нерешительности и раздумий нам очень плохо. Ты, потомок, правильно мыслишь. Того мало. Нужно действовать. Боишься руки кровью окропить? Придется. Иначе не выходит в жизни. Из-за твоей трусости мы вынуждены страдать. Скорее действуй!» Проснулся Влад не в кабинете, а там же, где заснул, рядом с Савичевой. Снова нечто новенькое. Однако керосиновая лампа и пустая бутылка из-под Агдама на столе в комнате с серым окном неизменно стояли. «О, ты пробудился!» Потянулась в постели Даша, заметив Влада в коридоре сквозь приоткрытую межкомнатную дверь. Тот хотел уйти навстречу с Овсеевым, не потревожив девушку. «Да, схожу по делам. Ты приготовишь чего, пока меня не будет, ладно? В холодильнике бери, что пожелаешь. Слишком не усердствуй. Стирать, убирать не стоит. Один обед с тебя». «Полежу немного и сделаю. Свет ночи выключали». «С чего ты взяла?» «Ты с лампой в руках». «Ах, это... Нет, воняло с утра в квартире сильно, не понимал, откуда запах, а то керосинка потекла. Пойду выброшу». «Зачем выбрасывать? Электричество часто вырубают, может пригодиться». «Говорю же, потекла. И у меня фонари имеются хорошие, светят ярче и не воняет от них. Спи, я скоро». «Надолго уходишь?» «Не знаю, постараюсь быстрее. Ты хотела пожить немного?» «Конечно, живи. То я вчера уставший был», — не ответил сразу. «Тебе только рад». «Правда?» взбодрилась Савичева. «Не зря я, значит, всю ночь старалась. Ох, и вымотал ты меня. Давно баб не мял. Странно, столько всего крутого нажил, а девок нет». «Времени нет, остального в достатке», — сердито бросил Велесов, с трудом засовывая ногу в ботинок. «Надо меньше ужасов на ночь смотреть. Сон дурацкий такой снился, непонятно к чему». «Расскажешь?» Без интереса, ради приличия, поинтересовался бандит. «Словно просыпаюсь ночью, тебя нет рядом. Пошевелиться не могу, вижу лишь электронные часы. На них 3:04. Опять засыпаю, сны вижу. Понимаю, что долго сплю. Открываю глаза, картина та же. 3:04. Тебя нет, пошевелиться не могу. Словно приковали к постели. И так 10 раз за ночь. Как домовой душит. Еще отчетливо слышала. Часы в кабинете бьют, кукушка вылетает, а время не меняется. Жуть. Приснится же такое». «Устала просто, переживаешь много. Не бери в голову. До встречи». «А поцеловать перед уходом?» Протянула руки к Владу Дарья. «С радостью». Велес принял решение оставить Дашу пожить у себя не сразу. Тщательно обдумал. Сделал вывод. Сейчас с ней несколько спокойнее. Во-первых, какое-никакое алиби на случай чего. Во-вторых, время смутное. Когда возвращаешься домой, пусть лучше тебя там ждут. Чтобы не развивалась паранойя от постоянных проверок шкафов, туалета, ванной, взгляда под кровать, а не спрятался ли там подосланный душегуб от субботы или математика. Влад назначил встречу Овсееву у родника. В случае хвоста и якобы случайно встретились на водопое. Опер подал условный знак. «Чисто!» Велесов приблизился к милиционеру. Они поздоровались за руку. «Здравствуй, Борис Семенович!» «Привет. Пойдем в тополя, в укромное местечко. Я заодно здоровье поправлю». Овсеев – худощавый, невысокий, темноволосый, с залысинами мужик. Лет примерно 35. У ментовского начальства находился на особом счету. Исполнительный, грамотный, раскрываемость – одна из лучших в городе. За это ему прощалось хроническое пьянство. Борис Семенович не являлся типичным алкашом, он выпивал в меру, но стабильно. Не нажирался в умат, скорее поддерживал на протяжении дня определенный уровень этанола в крови. Пагубная привычка, приобретенная с курсантских времен, не мешала капитану работать, здраво мыслить. У опера вообще сложно отличить трезвого от пьяного. Хотя, кто его видел абсолютно трезвым? Разве по запаху? «Держи», – протянул Влад помощнику фотокарточку, снятую на полароид. «Запомни человека в середине». Поставив за камень наполовину отпитую бутылку пива, капитан всмотрелся в снимок. На нем запечатлены суббота, Красильников и какой-то старичок с пропитым лицом. «Кто он?» – поинтересовался Боря. «Я его не знаю». «Клименко Сидор Николаевич. Адрес и прочее записал на бумажку. На, держи, запомнишь?» «Обижайте, Владислав Саныч!» Милиционер, прочитав, поджег блокнотный лист зажигалкой. «Фотку тоже жги». Уничтожив улики, Овсеев посмотрел на Влада, мол, «Запомнил, дальше что?» «Необходимо найти похожего человека среди неопознанных трупов, желательно с изуродованным лицом, типа животные сгрызли. Оригинал тем временем принять за пьянство или в том духе суток на 15, только чтоб по документам не прошло». «Инсценировать смерть хочешь?» – понял Боря. «Верно. Труп переоденьте в одежду Сидора. Проведите опознание. У него из близких лишь жена. Сама пьет прилично, опознает быстро. Сделаешь?» «Да, придется заморочиться, хотя не сильно. Сейчас бардак творится, что подобное, когда мужика отправляют на сутки, родня подает заявление о пропаже, того опознают среди тел в морге, а он потом, по окончании ареста, воскресает. Не редкость». «Важно, чтобы нигде по бумагам оригинал не числился. Или числился, но позже по халатности документы пропали. Отпустить мужика надо в обозначенный день. Главное, чтобы на меня и, разумеется, тебя ничто и никто не смогли вывести». «И не проблема. Когда надо?» «Немедленно». «Ясно». «Пшла отсюда!» — кинул камень в сейф в бродячего пса, посигнувшего на его вяленую рыбу. «Зачем?» — заступился за собаку Велес. «Кушать хочет животина. Держи». Влад достал из кармана сосиску и, очистив ее от кожуры, бросил дворняге. Та поймала еду зубами на лету. Капитан рассмеялся. «Специально с собой жратву для псин носишь? Сдались они тебе! Ветеринаром, что ли, мечтал стать?» «Нет, просто люблю животных. Тогда дай знать, когда Сидора отправишь на сутки, а тело опознают. Да, и засунь его в каталажку подальше, предпочтительно не в Водопьяновске». «Слушаюсь и повинуюсь», — недовольно бросил Борис Семенович, вопросительно посмотрев на собеседника. «Не сейчас», — догадался Влад, что мента интригуют подробности. «Вслух задавать такие вопросы не положено. Захотят — расскажут сами». Верес добавил. «Позже поймешь. Хотя лучше забудь по исполнению просьбы о сегодняшнем разговоре». «Добро. Знаешь, Влад, я думал, ты мне не доверяешь. Никаких поручений от тебя не поступало. А нет, обратился вот. Не знаю почему, прям радостно от того». «Зачем тебя дергать по пустякам? Светить лишний раз, если сам могу решить вопрос». «Хм, тоже верно. Ладно». Допил Овсеев пиво и зашвырнул пустую бутылку в глубину зарослей. «Пойду заниматься инсценировкой». Клименко Сидор Николаевич, пожилой мужчина, в молодости достаточно уважаемый человек, дружил с отцом Забродского. После 40 лет, когда по болезни отправили на пенсию, спился. Валера любил того человека по-своему, всегда заступался, помогал материально и физически, ну, если кто наезжал. Влад знал, весть о смерти Сидора сильно расстроит Субботу. Тот вновь примется снимать стресс известным методом. А дальше он до конца не придумал. Савичева ослушалась хозяина квартиры, провела хорошую уборку. Владу это не понравилось. Не хотел, чтобы она, тем более в его отсутствие, лазила по вещам, шкафам, под кроватью и особенно заходила в кабинет. Велес пробежал по дому. Придраться не к чему. Убрала чисто, все лежало на своих местах. Дарья не включила хозяйку, как свойственно многим женщинам. Не стала ничего перекладывать, сортировать, выбрасывать. «Да ты умничка моя!» – чмокнул в лоб Влад девушку. «Хозяюшка прям, не стоило, конечно. Но все равно скучно одной. Бедак включать побоялась, не умею. Вдруг сломаю. А у тебя нет игрушек? Кукол? Нет, дурачок что ли? Такие, как объяснить? В подвалах играют еще в них, там с двумя пультами приставка, к телевизору подключают. В Ростове на них половина института вместо пар ходит резаться». «А-а-а!» – хлопнул бандит себя по лбу. «Не, нету. Не обращал на них внимания. Если интересно, могу поспрашать у своих». «Ладно, оно излишнее. Скажи, а чего ты окно не вскроешь? Отец умер давно, а оно до сих пор заколоченное, грязное. Стыдоба! Давай помоем стекла пылекла». «Ты его трогала?» – кинулся Влад в кабинет. «Нет», – следом за ним пошла Дарья. «Подергала, не открывается, заколочена, да и оставила. Не стану же я без тебя гвозди корчевать». «Не надо трогать мое серое окно». Зло бросил хозяин квартиры и грозно посмотрел на гостью. Савичева от такого взгляда пробрало до костей. Ей показалось, в комнату ворвался ветер. Открытая тетрадь на столе зашелестела листьями. Девушка сделала два шага назад, не понимая, шутит Влад или он взаправду взбешен. «Ой, какой ты злючка-вонючка!» Шутливо произнесла Даша, проверяя таким способом истинное настроение друга. Велес помассировал веки, посмотрел на гостью, теперь человеческими глазами, и улыбнулся. «Все хорошо, я неудачно тебя подколол. Окно в самом деле не трогай, оно для меня многое символизирует. Свои заморочки». «Поняла. Пойдем обедать». «С радостью».